Нам здорово повезло. Через год на запад в этот день проходил парк мостовиков. Связались с их командиром, инженером-подполковником. Он выделил нам в помощь старшего сержанта Королькова, по его словам, сапера милостью Божьей, специалиста по разминированию. Корольков худой, с какими-то соломенными усиками, будто приклеенными к его загорелому лицу, без особого труда отыскал место, где немцы заминировали алтарь. И толково расставил с лопатами целую команду павлинов, выделенную ему на помощь отцом-настоятелем. Словом, дела наладились, и комендант дал в отведенную нам келью нитку полевого телефона. К нам же был прикомандирован этот самый образованный брат Сикст, действительно говоривший по-русски так чисто и красиво, как говорили интеллигенты прошлого века. Это был старик лет 80, высокий, прямой, с лицом будто обтянутым пергаментом, на котором, однако, какой-то своей жизнью жили серые, быстрые, как мышки, глаза. Из-под рясы у него торчали худые ноги в каких-то длинных клоунских башмаках. Вероятно, для того, чтобы завоевать наши симпатии, он рассказал нам свою весьма романтическую историю. В начале века он был преподавателем русской литературы и языка в аристократической женской гимназии имени императрицы Марии в Варшаве. Играл на рояле, пел. И тут черт его дернул увлечься ученицей старшего класса, родовитой паночкой графского звания. Она ответила ему взаимностью. Разыгрался скандал, молодого учителя с треском вытолкали из гимназии. Его возлюбленную отправили в Париж, где срочно выдали замуж за какого-то обнищавшего французского аристократа. А незадачливый учитель пошел в монахи и при пострижении принял имя Сикст. Но чем не сюжет для сентиментальной оперетты Кальмана? Не знаю уж, выдумал ли брат Сикст эту историю, или она произошла в действительности, бог его знает. Но одно было несомненно, он был русофил, говорил по-русски с изяществом и ради нас даже проявил свои музыкальные способности. В малой церкви монастыря стояла физгармония. Аккомпанируя себе, он приятным голосом спел нам сначала «Аве Мария», потом «Варшавянку» и, наконец, «Очи черные». Наша миссия чрезвычайно осложняется тем, что в трапезной монастыря лежат на излечении немецкие раненые. Братья пользуют их, по мере умения лечат, рвут свои простыни и наволочки на бинты, щиплют бельевую ветошь, делая из нее перевязочный материал, который называется корпией. Так вот, когда мы познакомились с игуменом, первое, о чем он нас попросил, было не расстреливать этих пленных. Мы сначала удивились, потом даже обиделись. Разве русские когда-нибудь расстреливали раненых и в Первую мировую, и в эту войну? Нет-нет, паны офицеры, мы знаем, сколько зла причинили вам германцы, знаем, что это зло нельзя простить, что кровь ваша, пролитая на просторах России, взывает к мести. Но умоляем вас именем Христа, всемогущего и Божьей Матери, будьте милосердны. Мы были милосердны по мере возможности, но так как среди немецких раненых были и ходячие, прыгавшие на костылях, пришлось поставить часового и у двери трапезной. Понемногу дела налаживались. Найдя, где именно заложена взрывчатка, сержант Корольков установил, что это авиационные бомбы и что их немало. Опасаясь, что помимо дистанционного взрывателя немецкие саперы поставили миноловушки, он решил вести раскоп так, чтобы подойти к минам, так сказать, с тыла. Сейчас павлины, заткнув за пояс полы своих ряс, с отменным усердием копают землю и разбирают фундамент, а Корольков посиживает на груди земли, подложив под себя дощечку, наблюдая за работой и отдает команды, которые, как ни странно, монахи понимают. «Отойдите вы, пожалуйста, от греха подальше», – мрачновато сказал он нам с Николаевым. «Наше дело такое, всю войну со смертью под одной шинелькой спим». «Этим братьям», – он с усмешкой показал на своих монастырских помощников, – «им Бог помогает, а вам к чему рисковать?» А мины-то он, сволочь, точно под алтарь подложил, под самый контрфорс с расчетом на эту икону. «А вы ее видели?» «Ну как же не видеть? Первым делом сходил глянуть, из-за чего головой рискую». Жиденькая, между прочим, это Богоматерь, старая какая-то. У нас в селе в церкви и то красивше намалевано, ей-ей. Мы с Николаевым переглянулись. Впечатление сапера знаменитой иконе вполне совпало с нашим. Образ Мадонны, этого воплощения юной чистой красоты, населяет все храмы христианского мира. Среди них Ченстоховская, по-моему, самая будничная, усталая немолодая женщина с темным, изможденным лицом, прижимающая к себе, как кажется, не сына, а внука. К тому же шрам на щеке, икона старинная, риза на ней поразительной чеканки, и она, и все вокруг усыпано алмазами и драгоценными камнями, сверкающими в полумраке, из которого икону высвечивает желтое мерцание восковых свечей. Но все это не сообщает ей обаяния. Просто не понимаю, в чем сила, которая в течение многих веков привлекает к ней сонмы паломников чуть ли не со всего мира. Признаюсь, мы с Николаевым бывшие комсомольцы и, разумеется, безбожники, на долю которых неожиданно выпало участие в спасении этой религиозной реликвии, уходили от иконы разочарованными. Как предмет искусства, она, по нашему не очень, конечно, компетентному заключению большой цены не имела.